Неделя 51. Не употребляйте в пищу убийц мозга. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Если в машину ввести недостоверные данные, она выдаст неправильный ответ. Джордж Фьюсел. Есть еда, полезная для мозга, а есть крайне вредная. На этой неделе вы научитесь избегать еды, которая замедляет мыслительную деятельность, вызывает перепады настроения и способствует стрессу. Наверное, самый опасный убийца мозга, которого следует всеми силами избегать — сахар, рафинад. Если мы употребляем много сахара, то рискуем заработать диабет. Много сахара в крови снижает способности к обучению. В одном из исследований, проведенных в Университете Лос-Анджелеса, указано, что долговременное потребление фруктозы, одной из разновидностей сахара, в больших количествах, снижает способность мозга к обучению и запоминанию новой информации. Если вы не любите сладкого, то это не значит, что для вас нет опасностей. Соль также негативно влияет на мозг. Научные исследования доказывают, что потребление большого количества соли понижает активность умственной деятельности и может даже привести к слабоумию. В ходе одного из экспериментов, который проводился в разных странах мира, было обследовано 1262 участника в возрасте от 67 до 84 лет. Те из них, кто потреблял больше всего соли, продемонстрировали снижение активности мозга за 3 года наблюдений. Таких явлений не отмечалось у участников, которые потребляли соли меньше других. Еще одна разновидность продуктов питания, которые вредно влияют на наш мозг — ненасыщенные трансжиры. Они в больших количествах содержатся в жареных блюдах, фастфуде и другой неполноценной еде. Доказано, что трансжиры отрицательно влияют на память, способность к изучению иностранных языков и скорость обработки информации мозгом. Их регулярное потребление приводит к уменьшению объема мозга, одному из главных симптомов болезни Альцгеймера. В исследовании, проведенном в Орегонском медицинском университете, были взяты образцы крови и проведена компьютерная томография мозга 104 пожилым людям. Обработка полученных данных показала, что участники эксперимента, в крови которых было обнаружено наибольшее количество ненасыщенных трансжиров, имели наименьшие объемы головного мозга. Наконец, лучше избегать большого количества продуктов питания, содержащих искусственные ингредиенты: подсластители, красители, ароматические добавки и консерванты. Все больше исследований указывают на то, что они негативно влияют на центральную нервную систему и мышление, вызывают нейродегенеративные заболевания вроде болезни Альцгеймера. Путь к успеху. Избегайте продуктов питания, вредных для мозга. Если полностью отказаться от таких продуктов вам сложно, попробуйте начать с рекомендаций по постепенному изменению диеты. Помните, если вы приучитесь потреблять меньше нездоровой пищи, то через какое-то время сможете совсем отказаться от нее. Старайтесь не покупать продукты, подвергшиеся глубокой переработке. Продукты глубокой переработки не встречаются в живой природе. Все они изготавливаются в рамках различных физических и химических процессов. Как уже отмечалось, в их состав входят различные искусственные ингредиенты, химические вещества и другие добавки. В них также обычно много сахара, соли и тех самых трансжиров, которых нужно избегать. По возможности всегда выбирайте свежие и натуральные продукты. Знайте главных сахарных бандитов в лицо. Наибольшее количество сахара содержится в конфетах, газированных и энергетических напитках, сиропах, джемах, протеиновых и питательных батончиках, булочках и другой сладкой выпечке. Сахар имеет много разновидностей. Наиболее известны коричневый сахар, его сироп, тростниковый сахар, кукурузный сироп, декстроза, фруктоза, мед, черная патока и сукроза. Когда хочется сладкого? Если вы захотели сладкого, поешьте фруктов. Сахар, содержащийся в них, не представляет для организма никакой угрозы. Мелкие кусочки сладких фруктов можно использовать как подсластители для напитков. Очень полезны свежевыжатые соки. Из них вы получаете не только натуральный сахар, но и растительные волокна, которые способствуют пищеварению. Свежевыжатые соки стабилизируют содержание сахара в крови и снабжают организм энергией. Искусственные подсластители могут содержать меньше калорий, чем сахар-рафинад, но они не менее вредны для человека. Их следует избегать. Потребляйте достаточно жидкости. Низкое содержание жидкости в организме может создавать ощущение голода и усиливает тягу к сладкому. Если вам захотелось сладкого, попробуйте выпить большой стакан воды. Вы заметите, что тяга к сладкому пропадет. Выпечка. Сахар в больших количествах входит в выпечку. Если во многих рецептах вы сократите его количество на 25-30%, это никак не повлияет на вкус изделия. Если в рецепте указан стакан сахара, постарайтесь использовать 3/4 стакана. Больше применяйте в выпечке сладкие специи – корицу, имбирь и мускатный орех. Знайте и солевых бандитов. Соль очень часто встречается в продуктах глубокой переработки. Соусах, приправах, консервированных супах, крекерах и других закусках, колбасах и копченостях. Соль используется в разных разновидностях, включая глутамат натрия, фосфат натрия, альгинат натрия и нитрат натрия. Снизьте на 15% ежедневное потребление соли. Осознанно выбирая продукты с низким содержанием соли, попробуйте снизить ее ежедневное потребление на 15%. Постарайтесь исключить из своего рациона такие готовые продукты, как соусы, замороженную пиццу и вообще готовые замороженные блюда. Все они содержат много соли. Готовьте с меньшим количеством соли. Лучше всего вы контролируете потребление соли, когда самостоятельно готовите из цельных полезных продуктов. Больше экспериментируйте со специями, которые могут заменить соль. Чеснок, черный перец, карри, острый перец, лук, сельдерей, душица, кумин, тимьян, розмарин и многие другие специи и пряности придают блюдам волшебный и богатый вкус. Чем дольше блюдо готовится, тем больше соли впитывает. Поэтому при самостоятельном приготовлении еды добавляйте соль только в самом конце, что значительно снизит ее поступление в организм. Избегайте трансжиров. Лучший способ избежать трансжиров – отказаться от фастфуда и жареной пищи. Многие продукты глубокой переработки содержат трансжиры. Но в последнее время, в связи с протестами против их применения, многие компании отказались от трансжиров.